Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 12 июля 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир, вещаем мы из этого, из Разлива, из шалаша. Пишут, запускай шарманку. Запустил. Запустил шарманку. Значит, вот те, кто пишет в чат, я говорю, регистрируйтесь на «Артподготовке». Или вы будете писать в какой-то другой чат, потому что еще масса зеркал, поэтому я рекомендую зарегистрироваться на «Артподготовке», то есть на нашем официальном канале и на официальный, да, на официальный сайт писать, и там звук пишут. Ура. Так ура или звук? Так, ты хотел какие-то еще там объявления сделать по поводу «Окупай»? Да. Да, в очередной раз из субботы на воскресенье в Москве на Манежной площади будет проходить акция «Окупай Абай». И всех призываем, приглашаем приходить на эту акцию. Она будет проходить целые сутки. И сутки будут, все эти сутки будет организовано дежурство. Приходите с едой, с водой, с каким-нибудь... И с вот этой эшницей, да? Да. Которая вот в прошлый раз приходила, вот эта эшница. Приносите с собой. Тоже приглашаю. Фотоаппараты, видеокамеры, снимайте всяких эшников и эшниц, чтобы они всем были нам известны, хорошо их лица, чтобы мы потом могли их всех запечатлеть, поделиться этой информацией с другими людьми. Страна должна знать своих героев. Не пугайтесь, могут быть, конечно, задержания, но ничего страшного. Если кого-то куда-то увозят, то все равно продолжаем акцию, никуда не уходим, сутки подряд. Это нормальное явление, к сожалению, сейчас в России, мы уже говорим об этом, что это нормальное явление, как это вообще ужасно, что это можно назвать нормальным явлением. Но вот, опять же, такие моменты, кого агитировать вообще, зачем там собираться? То есть, соответственно, будут приходить какие-то люди. И вы с ними можете поговорить, те так называемые новички, те люди, которые хотят узнать вообще что-то о протесте, и может быть даже впервые будут задавать какие-то глупые вопросы, там типа, а кто если не Путин, или еще что-то в этом духе. Рассказывайте, разъясняйте людям, делитесь с ними своим взглядом на всю эту ситуацию. Почему Манежку? Это центр города, это знаковое место, и любые знаковые события произойдут именно здесь. Поэтому надо приучить всех к простой мысли, если что-то случается, надо идти на Манежку. Акция будет проходить каждую неделю и принципиально приходить. Так что всех ждем там. Да, всех ждем. Так вот, новость. Суд отказался принять просьбу отправить Навального в колонию. И это уже радостно. Потому что всех так сейчас с таким удовольствием отправляют в тюрьму, что, в общем-то, это, как это сказать, ну, из ряда вон выходящее событие. Так, Полонского освободили, он приговорен к 5 годам колонии, но оказалось, что срок привлечения к уголовной ответственности у него вышел, да, его освободили. Удивительно, тогда зачем держали, если освободили? Ну, то есть, я так понимаю, Полонский в свое время сказал, что у кого нет миллиарда, тот идет, да, то есть, теперь у Полонского нет миллиарда, и ему сказали, иди. Вот и все. Исходя из того, что выдали все, что можно, и нормально, и отпустили. Но это чисто по-путински. А генерал СК отстранили от должности из-за дела с Нижнетагильским заводом. Понятно, представляешь, то есть Путину нажаловались, он должен играть доброго царя, ну кого-то надо наказать, ну подать сюда Ляпкина, Тяпкина, там Ляп по Тяпкину, Тяп по Ляпкину, ну мы это уже проходили. В общем-то, я думаю, в каждой области можно смело отстранять такого генерала и прокурора, и всех-всех-всех, да, Винни-Пух, и все-все-все должны пойти. Вот и все. Но для того, чтобы они пошли стройными рядами, надо прежде всего отстранить Путина. И это главный замковый камень, и это главная сволочь. Так как он будет постоянно назначать их, увольнять, и этот конвейер будет бесконечно длиться в России, да, если он будет во власти. Прокуратура проверит двукратный рост зарплаты красноярских депутатов. Видишь, вот красноярские депутаты себе зарплату повысили, а теперь придет прокуратура, проверит, и будут ее понижать там через суд или как, я не знаю, писать представление. Ну, депутат, конечно, проголосует и скажет, ну, видите, вот опять... Справедливость восторжествовала, пожаловали царю, и он тут пришел и всех обласкал, какой замечательный царь. Обычно проверяют и нарушения не находят? Не, ну здесь в данном случае найдут. Ты что? Дело имеет серьезную общественную значимость. Конечно, найдут. Цех сборки кабин для тракторов горит на Кировском заводе в Петербурге. У нас каждый день практически горит производство, промпроизводство. И мы говорили, что так будет, потому что там всем пофигу. То есть это уже, так сказать, умирающая отрасль, российское промышленное производство. Лучше сжечь, чем наблюдать этот упадок. Не, ну оно само сгорает из-за того, что там технически, в общем-то, ужасно все. Роспотребнадзор опроверг сообщение о смерти человека от укуса клеща в Москве. Да, сказали, всего 6390 человек укушенных, и вроде никто не помер. Не верю, что никто не помер, если столько укушенных клещами. Но вот говорят, тот, который в Москве, он точно не помер. Ну ладно. Такая странная новость. В Орле мать подала ребенка бездетной женщине. Ну что странно, это установленная вещь. А сколько неустановленных, да? То есть сейчас торговля детьми идет очень сильно, и многие как бы не устанавливают. Особенно если у кого-то нет детей, у него близких родственников много детей, то так происходит такой иногда бартерный обмен на квартиру. Много таких случаев мы знаем. И часто просто никто не говорит и не вмешивается, потому что не видит здесь ничего такого криминального и плохого. На самом деле, если семья не может воспитывать ребенка, да, передает каким-то родственникам, на воспитание у которых нет детей. Может быть, это и правильно, кто ее знает. Да? А вот нам нужно бы, чтобы это было всегда правильно, да, нам нужно было бы не запрещать все это, а регулировать. И тогда было бы все замечательно. То есть, чтобы семья, если не может воспитывать ребенка, могла государству его передать. Чтобы детей не выкидывали в помойные ящики, как мы говорили. Хочет мамаша отделаться от ребенка. Роди ты его и продай ты его нам. Мы его купим за деньги, понимаешь, и будем воспитывать. Надо создать соответствующие условия для того, чтобы пестовать детей, воспитывать, чтобы они получали гораздо лучшее образование, чем в семье. Гораздо лучшее воспитание, гораздо лучший уход. Вот тогда будет все нормально. Вячеслав, а вот я слышал немножко обратное мнение по этому поводу от одной из многодетных матерей, с которой тоже обсуждал этот вопрос в будущем. И у нее возникла другая мысль о том, что, по сути, чтобы не стимулировать женщин на то, чтобы они повсеместно отдавали детей государству, наоборот, обложить их каким-то обязательным сбором на этих отданных детей с зарплаты той женщины, которая решила избавиться от своего ребенка. То есть, чтобы она обеспечила его существование в этом государстве за счет каких-то процессов. Ну, а тогда его утопит в унитазе и все. А просто его утопит в унитазе. У этой женщины просто нет мозгов, которые это предложил. Понимаешь? Есть вещи рациональные, есть естественные законы. И выдумать можно все, что угодно. Вот Путин каждый день выдумывает такую херню, вообще тут все должны в жопу его целовать, аплодировать, при этом, я не знаю, там никогда не голосовать и так далее, и многое другое. Да что мы дошли? Мы дошли до края. Поэтому должны действовать естественные законы, то, что для человека естественно. Это должно стимулироваться, прежде всего, если это нормально, если это не бесчеловечно, потому что для человека естественные многие бесчеловечные вещи. Поэтому я тут не просто не согласен. Я предмета для спора не вижу вообще. Это вот с той стороны так Мизулина могла там, или кто там, Яровая там, вот эти вот люди могли. Так что это очень серьезная тема. Я думаю, в будущей России она будет однозначно решаться. Надеюсь на это, по крайней мере. Пассажиров петербургского метро будут досматривать в рентгенных камерах, кабинах. То есть, видишь, там в Петербурге, тамошние метрополитеновцы хотят денег. Как получить денег? Самый простой путь, значит, что-то этакое придумать, связанное с безопасностью. Вот такой, там. И нормально это стоит, понимаешь? Говорит, а для чего вам это? Фиг его знает. Чтобы террористы не взорвали. Ладно. И представляешь, какие эти кабины будут стоить столько, сколько все остальное метро. Это обязательно будет что-нибудь теряться уже, еще к тому же. ЦБ предупредила о потере части урожая и разгоне инфляции из-за холодов. разгоне инфляции. Как это? Прям как облаков. Ну, имеется в виду разгон, то есть усиление инфляции, но звучит чудовищно. И ты понимаешь, они правы. Знаешь, в чем они правы? В том, что, конечно, сейчас совершенно очевидно, что идет кризис, и он усиливается. Но Вова сказал, что все хорошо, что мы выкарабкались из кризиса только что. Вот он в Гамбурге об этом сказал. Значит, что должно случиться? Должен случиться неурожай. То есть 7 худых лет, там, как в Библии, понимаешь? То есть тучные прошли, теперь худые. Вот должен случиться неурожай. Вова же в этом не виноват. Оно же само по себе, это Боженька как бы насылает такие казни, такие египетские. Поэтому все, тут видишь, вот инфляция и все остальное, но из-за холодов. А Вова ни при чем. Минфин оценил серый фонд оплаты труда в 10 триллионов рублей. Ух ты, 10 триллионов, серый фонд. Ну, я не знаю. То, что мимо белой кассы, видимо, проходит. Ну да, то, что, с чего они недополучают налоги, как они понимают. Но понимаешь, если бы они с этого дополучали налоги, и это были белые деньги, как ты думаешь, сколько бы их было? Да столько же, а может еще меньше. Их какое столько же? Их было бы в 10 раз меньше. Потому что их 10 раз бы насадили налогами. То есть один передал другому, все ушло этим ребятам. Этот передал, там ушло этим ребятам. По крайней мере, и НДС, и все остальное прочее, то, что каждый день с нас высасывает. Да? Если кто-то тут крутит как-то серыми делами, там за наличку что-то, без документов и так далее, то получается... Это в общем-то, же, какие-то деньги людям перепадают. Это же главный аргумент тех, кто говорит о поддержку Путина, о том, что у нас в стране кризис, только по причине того, что вот эти вот пресловутые 13%, да, которые налог с зарплаты. Не все платят, поэтому платит, кризис. Поэтому да, это я согласен, поэтому кризис. Если бы все платили, был бы не кризис, был бы пиздец. То есть жрать бы уже давно было нечего, уже все платить не за что вообще, потому что все деньги, которые вы отдаете туда, они уходят навсегда, они уже не возвращаются. Это такое, знаешь, это сингулярность, такая черная дыра туда, путинская, туда бабки закинут, все, оттуда ничего не возвращается. Поэтому чем меньше вы платите налогов, тем лучше для страны, тем вы лучше отдайте это кому-то из своих близких. Зачем это нужно? Платить им, этим жиганам. Минфин представил параметры нового бюджетного правила. Что ни день, то кризис пишут. Да, новый причем. Да, и новое бюджетное правило звучит так. Предельный объем расходов федерального бюджета рассчитывается как сумма нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ, прогнозируемого валютного курса, объема нефтегазовых доходов и расходов на обслуживание госдолга. Вот такая странность, да? То есть расходы федерального бюджета исчисляются из доходов и расходов на обслуживание госдолга. Не кажется тебе, что это... Мне абсолютно четко это кажется. То есть у них вся доходная часть бюджета это нефтедоллары минус обслуживание госдолга. Вот и все. Вот таким образом. То есть они вот эту сумму предельную могут потратить. Больше они не могут потратить ничего. А тогда вопрос этим ребятам, а эти фонды все, в которые они там деньги укладывают, это что? Да? А какие-то другие внебюджетные доходы? Ну и так далее, и так далее. Много вопросов мы можем задать им совершенно четко. Но теперь мы не можем задать вопросы, они ну, задачи, да, ну, у них все секретно, да, особенно расходная часть у них. Доходы вроде как они пока еще не засекретили, хотя думаю, что засекретят. Губернаторы будут допускать мэров в государственной тайне. А я, насколько знаю, мэры всю дорогу подписывали эти бумажки о гостайне. Там всегда ФСБшники ходили за ними. Это когда я зампредом работал, с меня всегда требовали, чтобы я подписал. Я говорю, пошли вы нафиг, не носите мне ваши секреты. Они мне не нужны. Ну что такое? Ты знаешь, что такое их секреты? Это какие-то вырезки из газет. Это... На самом деле нет никаких секретов. Наверное, секрет в том, кто кому сколько дал. Не-не-не, все секретные там какие-то вещи, связанные с моб-резервами, там всякие, такая херня вообще, которая вообще никакого секрета из себя не представляет. Представляешь? То есть вот на этот завод по уничтожению химического оружия, так как я не являюсь секретоносителем, я там не был вписан в список тех, кого, тех, кто его посещает. Но меня так пустили, без всякого списка. Меня сняли на телекамеры, сфотографировали, а потом мне заявили, когда я стал там что-то жаловаться, мне заявили, что меня не было на этом заводе. Я написал Патрушу, он тогда ФСБ возглавлял, я говорю, что за идиотизм, я там был, вот там фотки туда-сюда. Я прилетел туда на вертолете. Он мне написал, что да, в вертолете вылетели, но туда не прилетели. С парашютом, что ли, я выпрыгнул. Вот после этого к таким, как Патруш, вообще отношусь как к конченным идиотам, ну потому что ну, это просто смешно. Ну вот сейчас будут, они говорят, мэров там допускать вот к таким секретам, да. Ты же обхохочешься. То есть мэр теперь сможет на территории своего города зайти на завод, где есть какие-то секреты. Думаю, как мог зайти в соответствии с законом. Чушь такая собачья вообще просто. Рособнадзор обещает серьезные изменения в системе оценки знаний учителей. Теперь учителя будут что-то знать. Я в это не верю. Вот ты в это веришь, Андрюш? Вот я сколько переживал этих... Первую реформу я пережил, когда пошел в первый класс. Первая реформа образования была. И ты знаешь, каждый раз... Все хуже и хуже. И, то есть я уже заметил, вот с каждой реформой, особенно тут вот с 90-х годов, образование как та шагреневая кожа, все ужимается, ужимается. Там появляются названия, какие-то лицеи, какие-то эти, я их уж и не помню, как их. Колледжи. Колледжи, да, там чего только нет, а все усыхает. И было бы совершенно чудовищно это, и если бы не новая историческая эпоха и не информационный мир. Он не дает мозгам наших детей усыхать. Они в этой системе отдают дань этой системе. Ну, надо там ходить в школу. Мы же не задаем вопрос, нафига, что там делать. Да? То есть образование превратилось просто в формальность. Да, и иногда даже во вредную формальность. То есть мы могли бы развить какие-то способности детей, а мы их не развиваем, потому что нужно тратить время на эту херню, которая называется российское образование. Но оно же ничего не дает. Ну я знаю, что за рубежом многие студенты сами выбирают те предметы, которые они считают необходимыми для себя, для своего развития. Есть какие-то основные академические, а все остальное человек сам может подобрать для себя и даже договориться там, на личные общение, обучение у преподавателей. Ну, здесь же попытки, наверное, возродить советский вариант системы, но советский вариант системы был очень жестким. И он дал такие плоды за жесткости именно этих оценок учителей. А здесь, скорее всего, изменения будут в другую сторону. Так, вот мне тут говорит, что-то про Мальцев, денечки теплые быстро летят, что будешь говорить после 5 ноября. Почему после? Мы до 5 ноября все скажем. Или харахири сделаешь. Фу, как некультурно, харахири. Правильно говорить сипуку. Понимаешь, как звать-то? Правильно говорить сипуку. Не, мы лучше кому-то другому сипуку сделаем. Мальцев, клоун Кремля. Вот Кочегаров какой-то пишет. Ну что ж в башке у человека, а? Кочегарка в башке у человека. Отец русской демократии, гигант мысли. Ладно, забавно. РФ централизует закупку лекарств для пациентов с редкими болезнями. Ты знаешь, впервые я это слышал в 90-е годы. О том, что они централизуют закупку и будут там давать эти лекарства. И потом оказалось, что нужно монетизацию льгот. И поэтому, значит, но это туда не должно войти. Поэтому это должно быть централизованная закупка. И потом после этого опять говорили про централизованную закупку. Я, честно говоря, думал, что это еще сделали тогда. А оказывается, они все говорят. А как же больные получают эти лекарства? Или их уже не осталось, больных с редкими заболеваниями? Ну да, может быть, они уже не такие количества, как раньше. Слава, прекращай кормить троллей. Ну не, ну как это же нормально. Кормить троллей – это очень хорошо. Человек пишет, что бывшего президента Бразилии Лулу да Сильву приговорили к 9,5 годам тюрьмы. Ну да. Там у них демократия в действии работает. Не, ну там просто периодически кого-то под пресс кидают. Это как они разминаются перед новой исторической эпохой, чтобы эволюционно туда войти. Мы и говорили об этом. А те, кто не разминается, те, кто не набирается опыта, они входят всегда в новую эпоху революционную. Ну, как был в капитализме. Поэтому, в общем-то, все ясно. Минкульт готовит иск из-за публикации «Яблока» о закупках министерства. Ой, пишут, что их достали оппозиционеры, которые что-то там навыдумывали, а поэтому они вот они деньги не украли, а поэтому обратятся в суд. Ты знаешь, вот в таких случаях всегда вспоминаешь анекдот такой, когда мужик сидит в кабаке, бухает, и жена заходит, говорит, слышь, пойдем домой, а он пьяный уже, говорит, а почему ты пришла меня искать сюда? А почему ты не ищешь меня, например, в музее? Вот как и вот эти с Минкульта, да, они нам, как тот пьяный мужик, пытаются причесать, что они не украли. Вот, может, вот мы даже вообще в деле разбираться не будем. Вот в этом. Ну, есть хоть один шанс, что они не украли, а я думаю, что вообще ни одного шанса нет. Очередные посягательства на соцсети в России. В частности, ВКонтакте. Вот дополнительные ограничительные меры, они избыточны и неисполнимы. Это вот так отреагировал такой фразой на эти меры Павел Дуров. Не, ну это правильно, он отреагировал, и, в общем-то, не только он, в общем, многие даже не столь знакомые. Ну, как пользователи, только знакомые с интернетом, понимают, что это бесполезняк вообще, то, что затеяли эти ребята. А вот депутаты хотят штрафовать граждан за контент в соцсетях. Если он там какой-то не такой будет, контент, если там кого-то обидят, то сразу жестко штрафовать. Они уже сажают за лайки и репосты, теперь они хотят штрафовать, если их лично это как-то затронет, и будут штрафовать. Это при конституционном праве закона свободы слова и самовыражения в стране. Такие они принимают. Да, ну, конституция дает нам свободу слова. Вот мы видим, как на нее кладут на эту свободу слова. Распространение информации. Ну, конечно, право распространять информацию и получать. Рунет уступил по стабильности интернет-системам Бангладеш и Румынии. Хорошо, не Зимбабве. То есть у нас еще остались какие-то рубежи, какие-то базовые дела. Да? То есть Бангладеш и Румыния уже по интернету у нас обогнали по стабильности работы национальных сегментов. И это нужно понимать, что Рунет по объему участников второй после англоязычного. Да? Представляешь, то есть есть там хинди, есть китайские языки, там куча народ говорит на испанском, куча на арабском, а второй язык интернета русский. Да, и представляешь, как вот можно просрать все это, когда более стабильная система в Бангладеш и в Румынии. Это просто жесть. То есть сейчас сам Бог нам дает возможность, ну и как бы русская культура, и это Рунет, нужно понимать, это также относится к утилизации Советского Союза. Потому что Советский Союз насадил русский язык по всему миру. И утилизация его обломков, останков, это как раз и часть Рунета. То, что люди говорят на русском языке, пишут на русском, понимаешь? Ну и вот так этим воспользоваться совершенно бездарно, абсолютно бездарно. И этот товарищ хочет там какой-то искусственный интеллект родить, блядь, Вова. Да ты научись пальцами там тыкать вначале. Там в Твиттер хоть заведи и напиши там хоть одно слово. Я здесь, да, там. Или как страшно жить, блядь. А, ну напиши что-нибудь, во. Может там что-то у тебя изменится в башке. Интернет это Советский Союз. Да не интернет Советский Союз. Советский Союз внедрил русский язык. А русский язык стал вторым в интернете. Это очень важно. Да, при том, что у нас не 1,5 миллиарда. Конечно, да, да нет. Ну и не сот, сколько арабов или испаноязычных. Так посмотри, конечно. А вот Госдума разрешила сажать за кибератаки на инфраструктуру России. Ну, представляешь, то есть, а до этого за кибератаки не сажали. Но теперь тогда вот сажали без разрешения. Этим чтением, да, теперь они теперь им разрешают, приняли, что если там в госструктуре зайдешь, что-то там начудишь, то теперь все посадят. Если там что-то не так в каких-нибудь госзакупках, там чем-нибудь. То есть они хотят создать для себя полную неприкосновенность во всех областях, чтобы даже никто о них не думал, не критиковал, не пытался выяснить, чем они занимаются, Ни по каким каналам, ни связи, ни даже физическим. Вячеслав, вы присягу давали к какому государству? Союз Советских Социалистических Республик. 12 декабря 1982 года я присягнул на верность и вроде никогда эту присягу не нарушал. И больше никаких других присяг не принимал. Вячеслав, что будет у граждан с ипотекой, которую брали при этом режиме? Я думаю, справедливо будет, если эту ипотеку простим. Просто обнулим и все. Мне говорят, а как же, ведь банкам они должны. Да не банкам они должны. Где банки деньги берут? Они берут деньги в Центробанке. И потом свою маржу собирают и все. Вот, вот чем занимаются банки. Поэтому я думаю, что этот вопрос очень легко решаем. В Госдуму внесли проект об упрощении возврата излишне взысканных налогов. Ой, тут так упростят, я думаю, как обычно они все упрощают, что вообще башка слетит потом от такого упрощения. Ну, смысл такой, что они просто желают привести в соответствие с Гражданским кодексом, потому что уже давным-давно говорили по поводу того, что если ты прошлепал и заплатил больше налогов, а прошлепал больше 30 дней, то тебе выписывают бороду такую и говорят, все, ничего никто никому не должен. Так вот, все эти упрощения говорят о том, что ты теперь, как и, собственно, по Гражданскому кодексу и было, и должно быть, можешь в течение 3 лет обратиться в суд. То есть никакого упрощения. Ты также приходишь в суд, только не в течение месяца, а в течение 3 лет. Ну, срок исковой давности 3 года. Все. И так же тебе там говорят, давай, до свидания. Не знаю, как говорят, там, если ты докажешь. Но дело в том, что ничего такого сверхъестественного они не предлагают. А вот просит привет передать ребятам из «Свободы действий». Уфа Р, Насте Федуровой, Али Лекс, Нине, Паше, Галузе и Максу. Привет, Уфа. Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Ну вот, я очень смеюсь, конечно. Я понимаю, коммунистов им как хочется выпендриться. Они настолько уже срослись с Вовой, что выпендриться как-то вот, ну, не получается по внутренним каким-то делам. Валерий Федорович Рашкин очень часто нормальные инициативы продвигает. Одна из инициатив, вы помните, была хотя бы спросить у Димона, а чего там, ты там столько уперто. Так фракция проголосовала, чтобы не коммунисты фракции, чтобы не задавать этот вопрос, поскольку масса есть других вопросов. Это же какие есть другие, я что-то не понимаю. Можете себе представить? Ну, поэтому надо выпендриться, вот давайте выйдем из ВТО. И... Ну что, ну выйдем из ВТО, что дальше? Что от этого случится? Ну давайте вообще железный занавес закроем. Очень смешно. А вот еще просили передать привет Жене, нашему другу. Привет Жене, да. Евгений, привет. Госдума утвердила техприсяги при вступлении в российское гражданство. Ой, представляешь, вот я прочитал текст присяги и подумал, почему же у нас что, Путин не гражданин, что ли? Ну смотри, я такой добровольно, осознанно принимаю гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию, он ее точно не соблюдает, законодательство РФ, права и свободы граждан, это Вова, какие права и свободы граждан соблюдает? Никаких вообще. Только нарушает. Да, исполнить обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, Вова исполняет. Да. Защищать свободу независимости РФ, свободу он защищает, быть верным России, уважать ее культуру, историю, традиции. То есть, иными словами, от вновь прибывших в Россию и становящихся гражданами России требует того, чего Вова не делает. Пример не самый лучший для подражания. Да, ужасно совершенно. А на него ведь, по идее, должны равняться. Да, ну зато вот лимузин для Вовы оснастят двигателем мощностью 850 лошадиных сил. Ну, чтобы... Чтобы он летал на нем. И вот теперь будет. Я напоминаю, что создание 3 таких лимузинов обошлось 12 миллиардов рублей. Миллиардов, не миллионов. Мы с Эдиком чуть не подрались из-за этого. Он уверял, что это ошибка миллионов. А я уверял, что никакой ошибки, что миллиардов и, возможно, еще даже больше. В Кремле прокомментировали перенос сроков сдачи ледокола Арктики. Ну, как в том анекдоте, помнишь про ту лошадь, которая говорит, ну что ж ты, помнишь этот анекдот? Мужик, когда зарплату получил, идет мимо ипподрома, там клящ стоит такой, и говорит ему человечным голосом: мужик, поставь на меня, я выиграю. Он говорит: да ты что, да ты ж кляч. Он говорит: ну что ты видишь, я человечным голосом разговариваю. Ну, это знак. Пошел, купил, все деньги поставил, купил билетик, кляч стартанул, первый круг бежит, первое, второй, третий, 7 кругов пробежал, первое, раз — и упало. Ну, все уж финишировали, она лежит, подходит ногой, бух, билетики никуда. Говорит: ну что, извини, мужик, не шмогла. Вот приблизительно эти тоже так же говорят. Ну, не шмогли. В 17 году должны были ледокол «Арктика» ввести в строй. И тут Песков сказал... Опроверг, да? Да. Сообщение о подаренной Путиным монахом... Не-не-не, зачем? Я про «Арктику» он сказал. Ты чего? Ты не торопись. Он сказал другое дело. Если это сдвижка вправо перейдет грани разумного, тогда действительно возникает опасность, а такая определенная гибкость сроков по реализации подобных проектов допускается. Иными словами, извини, мужик, не шмогла. Вот так, но только по-песковски, то есть витиевато, красиво. Вот так, ну, видишь, вот, научишь так говорить, тоже будешь при Путине, да? Завидный, наверное, должность, да. Ну вот он же опроверг сообщение о подаренной Путиным монахом Валаама яхте. Да, ты представляешь, монахам подарил Путин яхту, а говорят, это неправда, не подарил. Продал? Нет, я думаю, что, возможно, подарил Гундяеву, а не всем монахам, а одному Гундяеву. Зачем она всем, да? Они должны молиться, поститься, а Гундяев, он как бы такой свой. Так что, говорит, Песков как-то очень витиевато и здесь сказал. Сказал, что это неправда, но больше ничего не сказал. Я уверен, что яхта была. А вот кому ее подарили, это вопрос. Да, конечно, дым без огня не бывает. И интересно, еще вопрос был задан, кто же там на заднем сиденье автомобиля находился, на котором Путин ехал в ЛАМ. А там сидел мужик на фотографии, он там ему пальцем что-то показывает, указывает, говорит на заднем сиденье, а вот там мечется. И знаешь, что Песков сказал, кто это был? Охранник. На заднем сиденье показывал пальцем, там, что Путину делать. На фотографиях есть охранник такой. Может, это тот самый охранник, который им периодически фингалы ставит. Так что Мерседес от машины была. Вот тут даже их фотографии мы не скинем. Вот посмотри, тебе будет любопытно. Вот. Вон, видишь, пальчиком что-то. Это может быть охранник? Может, он увидел какую-нибудь опасность? Иначе... Муха, Владимир Владимирович, муха над головой, насрет сейчас. Такие вот дела. Да, может и так. А вот на Камчатке атомный подводный крейсер «Томск» провел пуск крылатой ракеты. Причем, я так понимаю, что через торпедный аппарат, поэтому в чем фишка, я так и не понял. Но они все стреляют через торпедный аппарат. Можно с подводного крейсера выстрелить, можно с надводного, можно вообще из пункта приема стеклотары выстрелить этой ракетой. Она универсальна, в Советском Союзе все-таки делали, да? Поэтому она из любой этой фигулины выстреливает, да? Как у нас говорят, любая палка стреляет. Да? Ну да. Так что я, в общем-то, не понял, в чем фишка. Ну, стрельнули, слава богу, что хорошо долетело. А вот в РЖД мост между Хабаровским краем и Сахалином оценили в 400 миллиардов. Да, представляешь, и там Ротенберги говорят: о, еще работать и работать, да, непочатый край, мосты на Сахалин, потом там, я не знаю, куда поведут, через Берингов пролив, там, мосты. Я так понимаю, что в Крыму этот мост до сих пор находится в плачевном состоянии, его постоянно там подтапливают всевозможные шторма, размывают сваи, опоры, то есть он... Ну, не светит ему в ближайшем обозримом будущем стать полноценным реальным мостом. Я даже не знаю, как реагировать. А зачем вы заблокировали? Не надо. Зачем? Потому что мне понравилось это обзывательство. Написали: Мальцев, свина-собака. Ну, что ж, это очень смешное название. Свина-собака. Так, давайте разблокируем за свина-собаку. Я так думаю. Свина-собака. Прикольно. Вот все тот же Песков комментирует: позиция Кремля по Татарстану будет сформулирована позже. Ну, это то, что я вчера говорил, помнишь? То есть срок истекает, подписывать никто не хочет. Тогда это, так сказать, за услуги Шаймиева такой был реверанс. А сейчас никто никаких реверансов делать не собирается. Но так как это привлекло внимание, надо оттягивать время максимально долго, чтобы забылось. Понимаешь? Потом, потом. В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота. Да, ну, в общем-то, как-то не очень большой Черноморский флот. Я так понимаю, весь уплыл туда, в Сирию. Поэтому, не, ну там какие-то вот подразделения береговых соединений, там что-то, блин, какие подразделения береговых соединений, вообще просто жесть. Такое ощущение, что там дивизии стоят такие, соединения, да? О, Господи, подразделения береговых соединений, ну, вот Черноморского флота, очень смешно, да? Вот представляешь? Ну вот здесь они как раз очень эффективно пользуются возможностями информационного мира. Вот эти постоянные бросы о каких-то неимоверных грандиозных дивизиях, достижениях и тому подобное. Это очень хорошо. Свинособаки – это наименование кацапов. Нормально вообще нет. Хорошее название такое. Свинопес, да. То есть нет ни одного названия, которое нельзя было бы прославить. Лавров посоветовал представителю Госдепа следить за реальными событиями. Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю. Мы с ней не знакомы. Дама всего лишь навсего с Госдепа сказала, что любит поговорить, Лавров. И тут я тоже с ним лично не знаком, но мы это знаем, что идите он гораст. И забегать вперед любит. Это в этом уж он хо-хо. Так что я не думаю, что знакомство или незнакомство с этой дамой как-то может повлиять, да, на его характер. Но мне кажется, больше всего его беспокоит другая проблема. Он от всего РФ надеется, что США будут уважать свои обязанности по дипсобственности в РФ. Да. Ну, собственно, конечно, больше всего дипсобственность тревожит, потому что ее забрали и, понимаешь, просто так вот забрали и все. Говорит, идите. Они же привыкли как, что они у всех все отнимают. Тут, ну, в России. А там они, здесь они все без всякого закона, без конституции отнимают. Вон у граждан дома сейчас в Москве будут отнимать квартиры. И все нормально, то есть это у них все правильно. А тут у них забрали. Они говорят, а как же вы у нас забрали? А вот так. А мы вот вам что-то там скажем. Вот идите вы. Они как? Вот так и все. И ничего, они понять ничего не могут. Он поехал в Гамбург, там Трампу пытался про эту собственность сказать. А Трампу там написали, мы же знаем, в этой в шпаргалке. Ни в коем случае про дипсобственность даже не заикаться. Он говорит, мне даже заикаться не будем. Все. Все. Вот она пресловутая карма. Да. Обратно возвращается. Да. Посольство РФ заявило, что восхваление Басаева в турецкой газете вызывает сожаление. Блин, вот вы знаете, мне вообще не вызывает никакого сожаления восхваление Басаева в турецкой газете, но вызывает жуткое сожаление восхваление Путина во всех российских средствах массовой информации, ибо Басаев не сделал и сотой доли того зла, который причинил России Путин. Сотый, может быть, тысячный, может быть, даже миллионный. Даже уже пропагандистские СМИ не удерживают. Мальцев видит мои комментарии. Маккейн пишет. Конечно, Маккейн. О-хо-хо, конечно, вижу. Турция и Израиль объявили о намерении построить газопровод в Европу. Потрясающая ситуация. Смотри, как замечательно устроился Эрдоган. То есть Вова за свои риски, на наши деньги, строит газопровод, этот поток южный, через Турцию и так далее. А Израиль вместе с Турцией тащит свой газопровод. Из Израиля там тоже нашли газ. Да? И получается очень странная такая ситуация. Потому что и те, и другие ведут газопровод в Европу. И ты поверишь, что Израиль с Турцией будут отдавать предпочтение Вовиному газу, что ли? Ну, конечно, нет. Конечно же, нет. Поэтому, то есть это будет одна и та же магистраль. Вот что-то сюда он зайдет и здесь, а потом они, наверное, будут соединяться, это не будет отдельно. А вот кому будут открывать задвижку, а для кого закрывать, это вопрос. Но для меня это нет вопросов, это для Путина пока вопрос. Но он уже в это встрял. Да. В Сирии погиб российский военный советник. Да, ну, я думаю, что не один и не советник, да? Приминометный обстрел. Да, военнослужащий погиб. И что можно сказать? Ну, не ходите, дети, в Африку гулять. Что тут? В данном случае в Сирию. То есть, не доходя до Африки. Не доходя до Африки. Глава ЦРУ заявил о наличии у США улик, подтверждающих применение химоружия властями Сирии. Вообще, совершенно не имеет значения, есть улики у США или нет. Главное, это заявление главы ЦРУ. Если он говорит, что у него есть улики, этого совершенно достаточно. Абсолютно достаточно для того, чтобы... Не, я понимаю, что этого недостаточно для того, чтобы Башара Асада тащить в суд, в Гаге, там подвешивать за яйца, извиняюсь, ну или там каким-то иным образом. Этого может быть и недостаточно. Но вот совокупности таких заявлений будет достаточно для того, чтобы его просто, ну, так... ликвидировать, мягко говоря. Посмотрим. Но они что-то такую, какую-то многоходовочку затеяли, американцы сейчас в Сирии. Ну, в угоду Трампу, я так понимаю. То есть он хочет как-то попиариться на этом деле. Ну, посмотрим. Ну, я так понимаю, что каждый президент, приходя на начало своего срока, он должен совершить какой-то грандиозный акт, о котором будут потом помнить, ну, не в веках, но на протяжении всего его срока президентства. И мы можем провести параллель, что происходило в начале президентского срока Владимира Путина. Все, утонул, взорвались дома, и утонул этот Курск. И Курск утонул. Да, и все продолжается в том же духе. Кремль заявил, что санкции против лаборатории Касперского политизированы. Да, Белый дом ограничил использование программ Касперского для госструктур. Ну, в общем-то, я так понимаю, что лаборатория Касперского заигралась с ФСБшниками. И, естественно, совершенно очевидно, что напуганные всякими там кибератаками, вмешательствами в выборы и так далее, американцы не пустят никуда Касперского. Ну, если он открыто сотрудничает с ФСБ... Ну, они что, больные, что ли? Зачем им это нужно? Он им там какие-то в госструктурам продает программы. Но в этих программах может зашито быть все, что угодно, да? И никто никогда в жизни это там не разгадает. Ну, или, по крайней мере, над жизнь на это положить, зачем им это нужно? Они лучше заключат другие договора и все. То есть, лаборатория Касперского сама себе, конечно, подосрала. То есть, они могли бы... нормально сотрудничать со всем миром, но вот сотрудничество с ГБУхой ставит такое клеймо на лоб, да, как вот во времена Елизаветы. Вор, бля, бум. И даже если ты поставишь приставку «не», все равно как бы не сильно поверит в это. Так как заявляла в свое время мать Тереза, когда ее приглашали на митинг против войны, она говорила, что я не пойду на митинг против войны, я пойду на митинг за мир. Да. Потому что, когда присутствует слово «война», там уже приставки не играют. Ну да. Трамп сравнил поиски русского следа в его окружении с охотой на ведьм. Ну, естественно, Трамп сейчас должен какие-то такие создавать формы. И одна из вот мыслей форм такая связана с охотой на ведьм. Обрати внимание, практически каждый, ну, такой энергичный, чтобы не обидеть никого, президент Соединенных Штатов, обязательно говорит про какую-нибудь охоту на ведьм. Каждый энергичный. А это бывает охота на коммунистов, это бывает против коммунистов, там, я не знаю, там за кого-то, против кого-то. Но про охоту на ведьм все энергичные президенты США говорили в той или иной форме. Наверное, это вот какое-то специальное ключевое слово, которое надо сказать, чтобы там какие-то рептилоиды услышали. Я не знаю для чего, но они все говорят про охоту на ведьм. Это любимое словосочетание у них. А еще Трамп пожаловался на нехватку времени для просмотра телевидения. То есть он обычно Симпсонов смотрел, да, и Южный парк, а теперь у него нифига не хватает времени. Ну что, бывает. На Дональда Трампа подали в суд за блокировку подписчиков в Твиттер. Да, ну представляешь, кто-то там, я так понимаю, Трампу писал гадости, а у него же наверняка есть модераторы, которые в Твиттере вымарывают таких товарищей. Ну и человек решил, что это неправильно, если президент его исключил из Твиттера, это посягательство на свободу слова, а не просто президент, еще и миллиардер, поэтому нужно обратиться в суд и каких-нибудь денег отсудить. Понимаешь, то есть если будет положительное решение суда, а оно возможно в данной конфигурации, потому что Трамп не сам по себе, он президент, то тогда следующий, если иск будет удовлетворен, то он будет носить материальный характер. Ну, помнишь, как Джон Леннон писал, говорит, шел, говорит, я как-то по улице и толкнул какого-то. Он увидел, что это Джон Леннон, и сразу же предъявил в суд иск, случайно там плечом задел. Ну, это же Джон Леннон. Это же Трамп, понимаешь? То есть нужно обязательно предъявить иск. Я уверен, что Обама также точно исключал там, ну, его модераторы. Но Обаме иск не предъявили. Почему? Потому что он не миллиардер. А Трамп, ну, как его воспринимают американцы? Как мешок бабок. Как Макдональдс, понимаешь? То есть Макдональдс – это тот, кто должен тебе всегда, если ты там подскользнулся на мокром полу. Да, ну Трамп-то и не скрывает того, что у него есть деньги. Нет, это понятно. Я просто про саму конфигурацию. Мне интересно, что из этого вырастет. То есть, какую сторону займет суд. У меня очень сильное ощущение, что суд удовлетворит иск. Да. Ну все, тогда Трамп попал. Спецпрокурор США по РФ проведет проверку по факту встречи сына Трампа с российским юристом. Ой, там и спецпрокурор, и сам этот сын согласился под присягой рассказать о встрече с Весельницкой. Чуть ли не Весельницкой. Для них она будет писаться через букву И. Весельницкая, потому что их так уже замучили. Это вот как раз та форма, про которую я говорил, что государство – это злая собака, которую нужно держать на цепи. Вот представляешь, вот Трамп, как достаточно значительная часть американского государства, все время получает тумаков, да, помнишь, как в том мультике, иди сюда, мы дадим тебе тумаков, и не только он, и все его семейство, и, может быть, мы видим, что это не совсем там когда-то, может быть, и справедливо, да, может быть, там как-то здесь американское правосудие и сама система имеет какую-то очень жесткую форму, но это здорово. Но это же независимое правосудие. Не, ну как правосудие не бывает независимым. А будет независимым, когда будет нас судить машина. А люди всегда зависимы. Но, понимаешь, если есть система сдержек, а у них она есть, а нам ее еще нужно налаживать очень серьезно, то это уже хорошо. То это уже собака, по крайней мере, может быть, не на цепи, но уже на длинном поводке. Уже на поводке, понимаешь? Ее уже можно остановить, эту собаку государства. А у нас она просто отпущена на свободу, бегает, кого хочет, грызет, что хочет, делает. И все. И все ей аплодируют, этой собаке, государству. Говорит, блин, как классно. Она нас защищает. От кого она нас защищает? Когда она грызет нам яйца. От нас самих она нас защищает. Глава ЦРУ обвинил РФ и Викиликс в стремлении подорвать западную демократию. Да. Вот видишь, очень выгодно сейчас определенной категории там в США, да, делать заявления, связанные с Российской Федерацией, имея в виду какие-то компьютерные дела, там, что был там заход вот такой на выборы, что там были подтасовки при помощи там компьютеров. Ну и в один флакон все это, как Head & Shoulders и Российская Федерация и Wikileaks. Это совершенно разные системы и совершенно из разного источника. Да, и даже время для них разное. Для Wikileaks будущее, а вот для путинской РФ прошлое. Понимаешь? А их пытаются объединить. И там это как единое целое. То, что борется с этим образом, с американским образом жизни. Но с американским образом жизни больше всего борется сам американский образ жизни. Потому что страна требует прогресса. И выборы Трампа как раз об этом и говорят, что людям надоело. И вообще самой системе надоело прошлое. Она рвется в будущее. Даже сама система, вот это состоящая из сдержек и противовесов. Сан-Франциско, диспетчер. Мальцев голосовал за Путина. Когда я голосовал за Путина, упаси меня Бог. Я вообще, честно говоря, на президентские выборы не хожу. Тебе пишут, что машину можно тоже запрограммировать. Если это имеется в виду, наверное, о том, что судебная система будет автоматизированная. Ну, если это будет искусственный интеллект, то, наверное, нет. Наверное, нельзя будет. Вот вот спрашивают тут про, что вы думаете про убийство Имадаева. Тут человек говорит, я вас не троллю. Любой ответ мое мнение, что, а его мнение, что Путин КГБ приказал. Имадаевых убить? Да. Я думаю, что нет. Я думаю, что Путин навряд ли что-то приказывал. Я думаю, это решение там, в Чечне, было принято. Хотя я не знаю. Так. И вот в Сан-Франциско диспетчер предотвратил столкновение 5 самолетов. Ну, конечно, молодец, очень хорошо, но если стал возможным такая ситуация, что могли столкнуться 5 самолетов, то это уже... Звоночек. Да нет, ну это вообще нонсенс. То есть, может быть, предотвратили то, что сами и устроили. Ну, как 5 самолетов могут почти столкнуться, да? У них есть система, предупреждающая об опасном сближении самолетов в воздухе. У Сан-Франциско это огромные аэропорты, да? И там, в общем-то, очень сложно столкнуться. Ну, вы говорили уже как-то давно в программе своей по поводу того, что была забастовка диспетчеров и... Ну, это давно было. Тогда таких систем не существовало, как сейчас. Да. То есть, привели туда военных, сказали, да ничего, без вас справимся. И эти военные там чуть ли не довели ситуацию до критической, что там начали все погибать, что у них не было профессионального подхода, хоть они были, в общем-то, военные, там, летного состава. ФСБ после 5 11 распустят. Конечно, а зачем нужна Федеральная служба безопасности, кроме того, чтобы гоняться за Мальцевым, Навальным и так далее? Вот мы знаем реально, сколько сотрудников работает, какие технические средства в отношении нас используются. Вот я вам скажу железно, что в отношении меня и Навального используют 90%, использовали 90% всех технических средств, которые есть в ФСБ Москвы. 90%! Можете себе представить? Ну, в общем-то, почти все, что у них. Почти все, что у них есть. Я вам сказал еще, ну просто тогда я засвечу человека по поводу там всяких баз и так далее, которые использовали, да? Когда полицейские службы 2/3 использовали против нас технических систем. ФСБ 90%. И я вам не шутку рассказываю, это те же люди информацию давали постоянно, которые, благодаря которым я не сижу в тюрьме. Тут еще такой вопрос. Человек спрашивает... Что вы скажете о личности Горбачева? По твоему мнению, что он допустил ужасного? Такой вопрос. Ну, много чего ужасного допустил Горбачев, конечно. Но проблема в том, что со временем, анализируя его действия, я как-то вот прихожу, в общем-то, к неутешительному выводу, что я слишком радикально к нему относился, слишком максималистически относился. Да. То есть, если еще совсем недавно я на дух не переносил Горбачева, то сейчас некоторые вещи изменил. Да, тогда я видел те ошибки, которые он допускает, они мне казались совершенно безумными. А сейчас я думаю, если бы он поступал иначе. И получая какие-то такие ответы не очень хорошие. Поэтому насчет Горбачева, я думаю, стоит будет говорить тогда. Ну, в общем, сейчас я не думаю, что стоит его каким-то образом там подвергать остракизму. Может быть, даже стоит по некоторым вопросам перед ним извиниться. В частности, мне. Я думаю. Я очень серьезно об этом думаю, что стоит извиниться. И, наверное, извиняюсь перед Михаилом Сергеевичем за некоторые критические выступления или слишком критические выступления. Вот, это первое, да. И второе, он человек, который принадлежит истории. Поэтому давайте подождем. Я не знаю, кто из нас кого переживет. Дай бог ему долгих лет жизни. Но, по крайней мере, наши, мои там дети, внуки, да, они в состоянии будут, в общем-то, сформулировать более точно, что он сделал, больше хорошего или плохого. Я не гожусь на эту роль, я не судья Горбачева. Не буду я, всю жизнь я злился на него, всю жизнь я высказывал негатив. И сейчас вот мне 53 года, я прожил жизнь, я оглядываюсь назад, и я вижу, что стоит перед ним извиниться. На пляже на Флориде 80 человек создали живую цепь и спасли утопающих. Да, ну видишь, это очень неплохое занятие спасать утопающих. Я помню, как-то вдвоем с товарищем еще 5 грузинских спасателей спасали семью из Ленинграда тогдашнего, да, их унесло тоже, мы девочку вдвоем притащили, чуть сами не утонули, да, и вот такая вот цепь из... 100 метров длиной. Да, из граждан нам бы очень помогла, потому что мы гребем-гребем и на одном месте, представляешь, такой ужас был. Вот. А граждане здорово отреагировали, представляешь, во Флориде, вот когда рассказывают про звериный или капитализм, про то, что там люди... не помогают друг другу. Ты сейчас вспомнил как раз аварию самолета, гибель самолета Боинг 737 на Потамаке, когда он туда рухнул. Там тоже мужчина нырял и всех доставал из-под льда. То есть такой же вот как бы обычный гражданин. Всегда как тот в советский период говорили, всегда есть место подвига. Да, и кто-то сказал, что лучше подальше находиться от этого места. Но я вот всегда думал иначе. Мне всегда нравились вот такие решения, как вот у этих 80 человек, которые нетрадиционным путем пошли, не бросились все туда плыть и спасать, и половина бы потонула. А включили башку и провели такой флешмоб. И я думаю, что это особенность информационного мира. Люди учатся действовать сообща, коллективно. Это нас сближает. Говорит, информационный мир нас отдаляет. Он нас сближает. Он нас делает единым целым. Человечеством он нас делает. РФ может ограничить поставки молочной продукции из Турции и Новой Зеландии. О, видишь, что-то они никак не договорятся. Они там пусть в конце концов решат с Эрдоганом насчет помидор, насчет молочной продукции. Что-то они мечутся туда-сюда. Там какие-то шкурные интересы каких-то там дружков тех и этих, и все у них что-то никак не получается. МИД России заподозрил Киев в желании возвести железный занавес. Ой, вот. Заподозрил. Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран и так далее. Ну, у Киева на то есть причина. Если бы это было без причин, тогда бы это было странно. А есть причины, и причины очень веские, поэтому если говорить о странах Евросоюза, куда нужна шенгенская виза, да, то это ли не железный занавес? Да, нужна виза, нужны какие-то особые документы. Да, в современном мире это железный занавес. И опять же, Киев освободит жителей Крыма от биометрического контроля. Ну, это было логично, то есть, исходя из того, что Украина считает, что на территории Крыма живут жители, как на оккупированной территории, они, зачем же им какие-то те условия создавать, которые для граждан России, то есть, там, биометрические данные какие-то брать. Вот вопрос тут по поводу Ленина спрашивает. Вячеслав, будет ли после 5.11 похоронен Ленин? Ну, я думаю, что я проголосую за это, но думаю, что это нужно решать на референдуме. Но я проголосую за это, потому что я думаю, что Ильич сам хочет, чтобы его похоронили. Он там замучился валяться уже. Хочет, чтобы его похоронили. На Украине арестовали российских пограничников. Да, странная ситуация. Ну, не странная, обычная ситуация. В общем-то, двое погранцов где-то у перекопа там на лодке плавали и приплыли не туда. Их взяли, арестовали. В общем-то, они говорят, что они были учебными нарушителями. И я в эту историю абсолютно верю, потому что сам попадал в точно такую же идиотскую ситуацию с начальником штаба своего отряда, когда выплыли на резиновой лодке, она начала спускать. Мы начали ее подкачивать, а в то время, пока мы ее подкачивали, нас относило. Мы гребли к берегу, и она в этот момент спускала. Мы опять подкачивали. В общем, этой ерундой мы полдня занимались, промокли там безумно, совершенно было, в общем-то, неприятно. Поэтому в такие игры часто играют пограничники и попадают в самые неловкие ситуации. Поэтому я думаю, что здесь навряд ли погранцы пошли, чтобы чего-то разведать. Ну, не по чину это, да, они занимаются совсем другими вещами, они охраняют государственную границу, и какие-то в шпионские игры они точно не играют, им это ни для чего. Вячеслав, вот такой вопрос необычный. Теософ-оккультист спрашивает. Православные считают, что зря... Ну, это патриот. Мальчик, иди работать на трактор, дармоед. Я думаю, что патриот вот этот работает на тракторе, раз он пишет. Ты нам напиши, патриот, ты на тракторе работаешь, а? На сеялке-веялке. МВД Абхазии пообещал 1 миллион рублей за сведения о убийце россиянина. Пишет, они не погранцы. Ну, не знаю. Вот, я думаю, что вполне допускаю, что это пограничники. Если они не погранцы, это совсем другой вопрос. Но тогда зачем они на лодке плавали? Ну, шпионы могут каким-то другим путем прийти. Не обязательно брать резиновую лодку там или какую. Я все-таки прочту вот этого человека. Он так рассуждает, что православные считают, что зря царя убрали в 17 году. Он был помазанником Божьим. За это Бог проклял Россию и не дает нормальную власть. А кто вам сказал, что он был помазанником Божьим? Об этом нет никаких сведений. Я вот тебе только сегодня говорил о проклятии над Россией, но гораздо более ранним. От того, что как раз Русская Православная Церковь согрешила, и от того, что реального государя от власти, так сказать, отвратили, да. Поэтому я с вами не согласен. Россия была проклята еще раньше. МВД Абхазии пообещал 1 миллион рублей за сведения об убийце россиянина. Да, то есть вот в Абхазии напали на семью, две семьи отдыхающих, убили одного человека, и вот теперь, конечно, там МВД Абхазии мечется 1 миллион рублей, обещает. Ну, в Абхазии стало абсолютно небезопасно, и это многие рассказывают, и много в интернете призывов не ехать туда от тех людей, которые там пострадали. То есть Абхазия небезопасна. Поэтому там они миллион, миллиард обещают за убийцу. Ну, смысл какой ехать, чтобы тебя убили, ограбили. Хотя это, можно сказать, единственная возможность поднять экономику за счет туризма. Ну, не знаю, единственное, не единственное, но там небезопасно. При взрыве яхты в Германии пострадали 13 человек, ну, большинство из которых были пожарные. Яхта сгорелась, приехали пожарные, она рванула, они получили... ранение, 6 тяжелое ранение, 1 в критическом состоянии. Сразу помнится в 1947 году взрыв парохода в США с этими, в Техасе взорвался с аммиачной селитрой, с азотными удобрениями, который взорвался как атомная бомба, унесло там всех пожарных, мужика на Виллисе перекинуло через залив, он, фотограф, улетел на Виллисе, на ту сторону, слава богу, упал в воду, остался жив, и фотки до сих пор остались. И там весь город взорвался, и потом собирали офтальмологов по всей Америке, чтобы лечить глаза тем, кому их посекло этими стеклами. Так что, в общем-то, это не новость, 13 человек это... Слава Богу, в общем-то, не так много. Но люди должны понимать, когда они тушат какие-то там корабли, яхты, на них очень много горючего, и все что угодно на них может быть, и может так рвануть, что мало не покажется. А вот в Гамбурге арестовали двух россиян из-за беспорядков во время G20. Ну, видишь, и наши там были. Как Пушкин писал, и я бы смог, да, я бы тоже был бы в Гамбурге, я бы там... тоже участвовал бы в беспорядках от всей души. И вот Захарова тут прокомментировала. Сейчас нам расскажут, что Гамбург перевернули двое россиян. Потом подумают и добавят, что сделали они это по распоряжению Кремля. Такую чушь она несет. Никто тебе ничего рассказывать не будет. Кому-то нужна. Могерини заявила о готовности Евросоюза налаживать контакты с Россией. Макрон опоздал на встречу с Меркель и премьером Италии с Джентильони. В общем-то, играет, продолжает играть в Путина. Макрон, подожди, Макрон, это очень важно. Я не знаю, что там пишут, но вот это важно. Макрон продолжает играть в Путина. опаздывает на встречи. Это вот. И это очень важно, потому что то есть он манеру берет. Что он еще скопирует у Путина? Давать взятки, открывать войны. Что будет Макрон еще копировать? То есть по подводным лодкам он уже лазит там без козырки, да, на встрече опаздывает. Что еще он будет копировать? Скажи что-то, извини, я перебил тебя. Ну, тут срочная новость по поводу того, что, причем это заявляет РНТВ, и новость о том, что штаб, как они выразились, националиста Мальцева выселяют из дома в Подмосковье за неуплату. Это кто может выселять? И, во-первых, там оплачено все. Это прямо сейчас, что ли, происходит? Да. Прямо в настоящий момент? Позвони, узнай, кто это сбросил. Ну, позвони туда, в дом и спроси, что происходит, чтобы мы знали. Так. Сейчас ответим тогда, наверное, на вопросы. Вот в Великобритании назвали грабежом плату Евросоюза за Брексит, а точно цену тут пока и не назвали. То есть до 23-го, до 29-го официально запустила процесс выхода 29 марта Великобритания. И до 29 марта 2019 года должна выйти и, соответственно, что-то заплатить. Говорят, что грабеж, но цену не называют. В Аргентине просят вызвать генпрокурора на допрос по подозрению в коррупции. Видите, то есть в Бразилии сажают бывшего президента, в Аргентине вызывают генпрокурора, в Америке трамбуют Трампа. В общем-то, это нормально. В России все нормально. И самая, наверное, серьезная новость сегодняшнего дня, самая серьезная. Китайцы впервые провели телепортацию на орбиту Земли. То есть китайцы при помощи лазера телепортировали частицы на расстояние от 500 до 1400 километров. И, в общем-то, все очень правильно у них получилось. Причем, я так понимаю, что это они систему квантовой связи налаживали. И вот та технология, и вернее те принципы, которые описаны здесь, я как раз называл, не будучи физиком, рассказывал, как должна быть устроена, на мой взгляд, квантовая связь, и мне тут кто-то из физиков написал, что я полный, потому что ничего не понимаю. Оказалось, что он полный, потому что вот что я читаю, я так и думал, что она устроена, да, и что из-за того, что одна частица изменяется в связи с воздействием на другую, даже если они бесконечно далеко друг от друга находятся, если они взаимодействовали до этого между собой, на этом принципе основана связь. Что ты скажешь по поводу? Ну, ситуация такая, что это продолжение истории с обыском. Угу. Дом приходил участковый и заявил о том, что, в общем-то, это же дом арендуется. Угу. И хозяйка дома заявила, что больше не хочет продолжать. А кому она это заявила? Аренды. Но я так понимаю, что с хозяйкой тоже были проведены какие-то переговоры. Но эту ситуацию может вполне уладить на обычном юридическом, правовом поле. То есть, но в любом случае мы пытаемся найти любые лазейки и испортить жизнь со всех сторон. Да это понятно, но... Ну, если они машины, колеса прокалывают, машины активистов Навального и делают какие-то мелкие пакости, но это как-то вообще несерьезно со стороны такой большой организации. Ну, ничего, если хозяйка пойдет у них на поводу, значит, она не будет получать никаких денег. Кто у него будет этот дом арендовать? Он никому не нужен. Там таких домов миллион рядом стоит. Так что... ВМС Шри-Ланки? Да. Спасли унесенного в море слона? Да, и вот они рассказывают, что проводили 12-часовую операцию. То есть они... Катер ВМС Шри-Ланки шел в 8 километрах от берега и обнаружил плывущего слона. Они почему-то решили, что слон гулял по лагуне, его унесло в море. И, значит, там какие-то притащили сети, этого слона тащили, значит, вытащили на берег, слона спасли, все хорошо. Но вот я, ты знаешь, думаю о чем? Особенно там, где мангровые леса, затопляемые огромные территории, там слоны плавают очень на большие расстояния. То есть между островами 20-30 километров, а для них вообще не расстояние. Слоны на очень большие расстояния плавают. 8 километров в море для слона это вообще нет ничего. Возможно, он просто решил поплавать, этот слон. А тут налетели военные с сетями, начали его ловить, тащить, представляешь? То есть, я сразу вспомнил тот анекдот, который рассказан в фильме Тарковского «Ностальгия». Помнишь, там земляк наш, мой земляк Олег Янковский рассказывает такой анекдот. Идет мужик мимо лужи, огромный, такая страшная большая лужа, и смотрит, там кто-то плещется, тонет. И он бросается в эту лужу, хватает этого человека, тащит его, нахлебался этого дерьма, весь вонючий, в грязи, вытащил его на берег и лежит, отдыхает. И человек лежит, и затих такой, на него смотрит так. Он лежит, и это лежит. Который смотрит, так, говорит, а че ты вдруг за мной туда нырнул? А тут говорит, ты че, ну я смотрю, ты тонешь, я бросился, я тебя спас. Он говорит, дурак, я живу здесь. Вот слон вполне, ну пускай так же там жил, а его утащили сетями. В нашей жизни очень часто такое происходит, что кто-то, как слон плавает, да, или как тот мужик в луже живет, а мы бросаемся его спасать. Может быть, надо вначале спросить, надо ему, чтобы его спасали. А вот айсберг, который унесло от Антарктиды, никто не спасал. Триллион тонн, толщина 200 метров, площадь 6 тысяч квадратных километров. Ну, такая, как пару городов Москва, даже чуть побольше, чем две Москвы. Чуть-чуть побольше. Нормальный такой. Сразу вспоминается про миллионы брустеров. Помнишь, когда надо было пригнать айсберг, такой проект был совершенно невероятный, и из него вытапливать воду пресную, и там что-то из этой воды делать. Он на это дал деньги, будучи уверенным, что они пропадут, и они принесли бешеный доход. Так что вот можно цеплять уже, начинать айсберг. Ну, еще хотелось напомнить... Про лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, официальный канал, с которого идет трансляция, с реальным чатом, где можно задать вопросы и получить ответы на них. Основной канал «Артподготовка» большими латинскими буквами. И еще я хочу напомнить про... Венесуэля, госпереворот, революция, пишет. Ну, слава богу, мы заждались, в общем-то, прям как-то даже это... Мы рассчитывали на более ранний вариант раскачки, да? Да, что, извини. Да, я еще раз хотел запомнить про акцию «Окупай Манежка», да. Что она будет проходить с субботы на воскресенье, целые сутки, с часу дня, непосредственно на Манежной площади, так как она сейчас перекрыта, это будет ближе к гостинице «Москва». Люди будут собираться на лавочках, приходите все, поддерживайте тех, кто туда придет, общайтесь, делитесь своими впечатлениями, рассказывайте людям про путинский режим, про то, что происходит в стране, и приносите воду, еду, создавайте как можно больше массовости, чтобы люди могли видеть, что они живут не в каком-то зазеркале пропагандистского телевидения, но еще есть нормальные, трезво воспринимающие реальность люди. Да, еще хотел добавить по поводу информационного мира. Сейчас у нас, конечно, у всех единственная возможность каким-то образом друг другом обмениваться информацией и доносить друг другу то, что с нами происходит. Хотя, в общем, людей более активно, конечно, не так много, как тех, кто их поддерживает, но пока еще сидит дома на диванах. Но все же, это, мне кажется, единственная возможность как-то друг с другом обменяться основной информацией о том, что с каждым из нас происходит. Потому что если кого-то задерживают, мы обязательно об этом узнаем. И хотелось бы отдельно поблагодарить ребят из протест инфо в Твиттере. Они постоянно находились в гуще. Да, спасибо событий. Большое. Молодцы. Раньше этот канал можно было найти по твиту «Артподготовка инфо», сейчас называется «Протест инфо». Вот они снимали репортаж непосредственно в тот момент, когда был обыск и когда задерживали. И не только этот ресурс, конечно же, смотрите все каналы, которые на Фейсбуке, и «Градус ТВ», и ВКонтакте, официальная страница. И подписывайтесь на подготовку, официальный канал, чтобы писать вот здесь чат. Вячеслав Вячеславович, как вы относитесь к блогерам в Госдуме? Ну, со смехом отношусь. И как вам совет блогеров? Ну, совет блогеров — это чисто Вячеслав, выдумка Володин. Он любит, выдумал совет ректоров вузов. Самый главный совет. Чем больше советов, ну, страна советов тогда была, и он так сильно не изменился. Нужно. А вот эти блогеры, которые идут к власти, они очень похожи на вчерашних, я говорил про капиталистов, которые пришли к монархам. И им ничего не нужно было. Деньги у них были, у них все было. Фактически власть была в руках. И спросили, что вам надо. Они не нашли ничего лучше сказать, что нужны титулы. Вот это блогеры, которые в Госдуме, это вот как те капиталисты, которые пришли за титулами. Понимаешь? То есть это живущие еще в старой формации. То есть они делающие новое дело, но пуповиной связанные с прошлым. Да, еще напомню, что до сих пор идут региональные стримы и путешествия Надежды Беловой. Да. Все это озвучивает канал «Первый русский». Можно подключаться к этим стримам, можно участвовать. Ссылка есть на основном сайте 5.11.2017. Я не могу донаты открыть. И подсоединяйтесь к этим стримам. Следите за новостями в регионах, потому что в регионах постоянно происходит очень много событий. Нет. Так, ладно. Слава, посмотри почту, только что смотрел. Слава, как спина. Ну так, получше. Лучше, чем в тюрьме, надо сказать. Бога нет, объясните это. Как я могу объяснить то, чего нет, да? А если он есть, то как я могу объяснить Бога, а? Давайте это вот к Канту. Это не ко мне, это вот Иммануил Кант. По этому поводу у нас был такой товарищ, поэтому, наверное, это его надо привлекать. Хотя, как Иван Бездомный сказал, что Канта бы да на Соловки. А Воланд, если помните, сказал, что очень долго уже находится Кант в тех местах, гораздо более отдаленных, чем Соловки. Поэтому, наверное, да. Так, что? Тут писали про то, что, возможно, время пришло, а я так и не дочитал. Ну, вот здесь он должен быть, его нет. Угу. От того, что ты нажмешь еще 10 раз, он не появится. Его нет здесь, он вот там. Понимаешь? Мальцев, как вам писать на почту? www.malcev64@gmail.com. Полонский сказал, что собирается изменить мир. А зачем собираться? Его надо просто менять, и все. Тот, кто собирается изменить мир, он никогда его не изменит. Мир надо менять, не надо его собираться менять. Здесь и сейчас. Вот главный принцип изменения мира. Вячеслав, как вату зажечь? Да вата горит уже. А кто в тачке с Вованом был? Вот и расскажите нам. Я не знаю, кто был в тачке с Вованом. Ну, кто-то, кто ему пальчиком там погрозил, там что-то показал, там что туда, сюда, там. Че, где? Это. А ты что, не можешь дозвониться, что ли? Так. Человек пишет, я лично видел ангелов и бесов, Бог есть. Ну, в общем-то, я ангелов и бесов не видел. Но не могу. Я всегда говорю, что я ни во что не верю, но ничего не исключаю. Не могу отрицать. Подскажите, как правильно агитировать за вас? Чтобы правильно агитировать за нас, надо агитировать против Путина. Это самая правильная агитация за нас. Напоминаю еще, что подписывайтесь на подготовку, на официальный канал, и я тогда смогу читать ваши записи в чате. Потому что в противном случае вы пишете кому-то другим. В машине баба была, да нет, там рука и все остальное мужское. Это вроде... Так, ладно, что-то донат у нас не открывается. Какие-то технические сложности. Что? Давай попробуй, потому что это важно. Давай прочитай. О, открыли. Гризура, да? А что, если молодым не платить безусловный доход, но стимулировать их повышенной зарплатой, чтобы хватило на реализацию творческих идей? Вполне нормально. Вполне нормально, но только на первом этапе, потому что все равно наступит следующий этап, и на этом этапе нужно будет платить безусловный доход всем. Зохан присылает помощь, добра и чаю тебе. Спасибо. Чаю, да, это вот... Владимир спрашивает, Вячеслав, я мечтаю жить в Британии, хочу воспользоваться 5-11 для того, чтобы попросить политубежище. Надеюсь, быть на той территории в час пик. Смогу ли я вернуться, если разочаруюсь в той стране? Ну, после 5-11 убежище зачем просить, если у нас все получится? Не нужно будет просить убежище. Многодетные, передайте привет группе «Артподготовка Краснодар». Ребята, мы сила. Спасибо, привет. Спасибо. Егор пишет, Вячеслав, мечтаю после революции накуриться с вами как следует и сыграть в шахматы. Ну, сыграть в шахматы легко, а вот накуриться навряд ли. Я что-то ничего не курю, даже табак. Валентин из Касмирскайма. Ты туда говори, ты что? А, говорят очень громко. Да, ну ладно. На надувной матрасик и шалаш. А, в шалаш. Жаль, что так и не привязали PayPal на рифкоины. Из Германии оплатить нет возможности. Схема PayPal привязать к рифкоинам. Ну, мы вот только, наверное, на следующей неделе сможем это сделать, когда все соберемся. Сейчас пока не получается у нас технически. Шинка на революцию, Северяночка. Пожалуйста, читайте донат от Кэти Так. Она дважды посылала, дважды пропустили. Это мама-одиночка, ваша слушательница более 3 лет, каждая копеечка ей трудно достается. Так, давай, если сейчас я вот это, если мы сейчас не найдем, то завтра обязательно мы должны это зачитать. Я вот сейчас сюда это вынесу, скопирую. Вот, обязательно. Так, ты, пожалуйста, запомни. Так, Антон из Германии, восхищаясь силой духа вашей семьи и соратников, сейчас вы верите в успех 5-11 более или менее, чем верили раньше. Берегите себя. Да, это вопрос. Вы верите в успех? Конечно, верим. Мы только сегодня говорили о техническом исполнении этого. Спорили вот с коллегой. Я его увидел, мне кажется. Да. Александр 17 присылает помощь. Вячеслав Вячеславович, огромное вам спасибо. Ваш интеллект, видение будущего устройства вызывают уважение, простые гениальные решения. Желаю вам и вашей семье, и всем соратникам здоровья, сил, удачи и везения. Спасибо большое, очень приятно. Бог с нами. Роман. Роман, это точно. Спасибо. Егор пишет, у нас в Нижнем Тагиле команда небольшая, но мы с вами до конца. Спасибо, Егор. Миша, Вячеслав, вся эта кодла, особенно на местах, искалечила жизнь сотен тысяч людей и их семьям. Как вы считаете, должны ли они и их семьи зеркально возместить причиненный вред и ущерб? Не, ну, как возместить? Это люстрация, и определенная категория преступников должна, конечно, поехать на Индигирку и Колыму. Для нас принципиальный вопрос, чтобы они не сидели в тюрьме, а жили где-то на выселке. Потому что в тюрьме их надо охранять, кормить, там, то есть, а здесь им кайлон, и делай там, что хочешь. Нам надо про них просто забыть. Ну, чтобы они где-то там были, но не во Франции, да, и в Соединенных Штатах, да, там, или не на Лазурном берегу, А там вот на Индигирке и Колыме пусть работают. Сергей из Краснодара присылает помощь на нашу победу. Спасибо. Домашняя роженица. Вячеслав, как будут дела с домашними родами и акушерками после 5.11? Центр Рожана сейчас с нами борются и считают сектантами, а мы считаем, что женщина вправе сама выбирать, где ей рожать. Домашние дети. Женщина реально сама вправе. Никто не рожал там в каких-то роддомах еще 100 лет назад. Все рожали дома, и это было нормально. Я понимаю, что сейчас могут быть осложненные роды, что они чаще сейчас осложнены, потому что люди хилые, но женщина реально сама вправе. Это ее роды. Нужно понимать, что вот как-то общество там, где должно участвовать, оно не участвует. А где оно должно дать право человеку, оно не дает ему такое право. Да? То есть странная ситуация. Нужно эту ситуацию изменить. Галина Мандаленко присылает помощь Марку. Спасибо, Галина. Стас из Бостона присылает помощь. Здравствуйте, Вячеслав. Привет, Стас. Я помню тебя. Спасибо. Елена, когда дебаты с Купцовым? Не знаю, когда назначите нам, тогда и будут дебаты. Я готов со всеми дебаты проводить. Сейчас у меня больше появилось времени общаться в интернете, так что с удовольствием. Боевик Мальцев из СПБ прислал помощь. Как дела у Димы Игнатьева? Куда он делся после выборов в Госдуму? Куда не делся, он в Саратове, с ним можно связаться. Я так понимаю, что кто хочет, может с ним связаться. Юрий. Прислал помощь без подписи. Спасибо, Юрий. В Мальцево вместо оплаты штрафа с камеры ОК 777 присылают. ДК. Наталья, спасибо, Наталья. Присылает. Татьяна Александр, на славные дела от кубанских соратников. Спасибо. Алексей Другунов, правильно сделал, что сбежал ареста. Свобода лучше, чем не свобода. Давид Аронович Медведев. Да, свобода лучше, чем не свобода, это точно. Яга, на Егидей. Да, спасибо. Клевер на похороны РФИ. Хороший ник. Спасибо, да. РФИ бы стоило похоронить, чтобы возникла Россия, в конце концов, вырвалась, как это, из этого кокона, да, который сдавливает. Молодцы, не ждем, а готовимся. Василий Сыктывкар. Спасибо. Елена, без подписи 300. Да. Николай, Вячеслав, а вам не кажется, что пора менять формат стрима? Время осталось очень мало. Один треп по новостям, никакой конкретики по тактике и действиям 5.11.17. Когда уже ценные указания? Не волнуйтесь, все будет. Раньше времени нельзя выходить из засадной полки, засвечивать нельзя раньше времени. Кирилл Зеленограда, на поддержку боевого духа. Спасибо. Здоровые революционеры, что, когда свергнем, не буду в эфире называть кого? Да, Тесака выпустили. Каратель, хороший ник тоже. Ну как, когда? 5.11 мы планируем, может быть и раньше получится. Посмотрим, что нам принесет сентябрь. Потому что ну, ситуация здорово раскачивается, мы это видим. Александр 111 на общее дело. Спасибо, Александр. Спасибо. Воин света. Так. Так, тут вот меня обзывает он вруном, и что какие 6 тысяч бойцов. Никто про бойцов не говорил, говорили про сторонников. 600 тысяч сторонников. Да, это то число людей, которые нас постоянно смотрят с территории Украины. Они сторонники, если они постоянно смотрят. Ну, по крайней мере, да, они... Точно не противники, да. Так что я это имел в виду. Просто столько противников не будет сидеть и смотреть, потому что они другим делом занимаются. Павел лжец, никто на Украине за тебя не пойдет. А я прошу завтра вот этому воину света, ответьте, пожалуйста, кто с Украины. Самый лучший вариант будет. Напишите, кто с Украины и кто является нашим сторонником. Прямо в чате. Павел Зеленоград присылает помощь. Донатка, привет Зеленограду. Дмитрий Сергеевич. Вопрос от всех россиян, славян. Когда мы уже поставим на место всех... Да, ну тут вопрос связан с нерусскими, да? Да, вот, будем политкорректны. Да, важный вопрос, когда мы поставим на место, да? Вот мы сами не стоим на месте, да, нас самих поставили в угол, и всех тех, кого вы тоже называете, они стоят в углу рядом, да? И всем этим занимается власть наша, которая разделяет и властвует, поэтому... Наша задача сейчас вот с этими, со всеми кого вы так назвали, может быть, не очень хорошо, объединиться. Да. И я думаю, что как только власть будет народной, никаких претензий сразу не возникнет к тем людям, которые там являются нерусской национальностью. Поскольку, ну, давайте говорить откровенно, в мире, в котором голодно, в котором плохо, бедно, тогда зашкаливает преступность, и социальные проблемы существуют огромные. В мире, в котором все по-человечески, да, и в котором, ну, если на первом этапе, может быть, и не будет изобилия, да, но всего достаточно, то уже совсем другая картина, и уже совсем других виноватых ищут. Не надо искать виноватых вот в этих там гастарбайтерах, там, я не знаю, представителях южных республик. Если они ведут себя каким-то уродским образом, то можно, во-первых, соответствующие пограничные мероприятия правильные проводить, да? То есть пускать не всех подряд. То есть, если люди там торгуют наркотиками, болеют там всеми мыслимыми и немыслимыми заболеваниями, совершают преступления, то они, конечно, не нужны. А если это обычные люди, приличные, да пусть едут, какие проблемы-то. Да? Поэтому важна визовая система, раз, и очень правильное отношение к этому. Если на этом поприще не будет, не будут браться взятки, и если сломать ту систему, которая сейчас существует у некоторых народов, ну, например, у таджиков, да, когда здесь определенные братки, ну, чисто криминальные, с выходом на Кремль решают любой вопрос и собирают со всех этих таджиков дань. Ну, зачем они нужны? Наверное, они не нужны. Таджики, я думаю, с удовольствием потратят эти деньги на свои семьи, чем платить дань своим этим баям. Нафиг они нужны? Павел Зеленограда. А, это мы уже читали. Да, да. По усмотрению, Владимир Дронов из Зеленограда тоже. Спасибо, Владимир. Дмитрий, с пенсии на Богодело. Да, спасибо. Иван, 87, спасибо. Помощь Марку. Ольга Новокузнецк, спасибо. На нашу революцию, надеюсь, она свершится. Ольга Новокузнецк, спасибо. Мы тоже на этом надеемся. У нас нет другого выхода. Вообще нет другого выхода. Мы, в общем-то, поставили себя в такие условия: революция или смерть. Ну так ведь. Вот Алексей Калининградский присылает помощь. Простите, что так мало и редко кредиты душат. Дядя Слава, спаси Россию. Вместе спасем. Сибирь. Вячеслав, не надо меняться местами с политиком. Вынуждены на свободе. Чем скорее снесем режим, тем раньше все политзаключенные будут освобождены. Я надеюсь, что мы сможем освободить как можно раньше. Евгений, на добрые дела. Спасибо. Светлана, на флаге. Спасибо. Владимир Сладковский. Да, Вячеслав, почему в России столько ваты? Свободу не хотят, хотят Сталина. Ну, не знаю. Вот эти так мы должны были прочитать. Хочу жить в свободной стране, свободу политзаключенным. Спасибо. Кэти, спасибо. Маша С. Вячеслав, здравствуйте. А что вы думаете о ваших земляках Лихачеве, Кириенко? Чем занимался смена экономии Лихачев? А я даже не знаю. Последние 10 лет. Почему ушел в Росатом за 3 недели до ареста Улюкаева? Сергей не земляк мне. Сергей Кириенко, он из Нижнего, а я из Саратова. Так что давайте как-то это. А почему у них там какие-то пертурбации, я не знаю. Я понимаю так, что Кириенко там расставляет сейчас своих, пытается расставить, да, выкинуть Володинских. Так что там все очень интересно. Там, ну, то же самое, они пытаются последний кусок ухватить. Но вот вопрос, последний кусок-то они могут, может, ухватить, а успеют ли они впрыгнуть в последний вагон, который отвезет их на запад, а не на Индигирку с Колымой. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что мы успеем раньше. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До завтра. До свидания. До свидания.